рад, что оно продолжается. Во-вторых, значит, у нас маленькое изменение в программе. С чем это связано? Прежде чем перейти к интертипным отношениям, я бы хотел посвятить некоторое время разбору нашего понимания такого понятия, как личность. Просто вот летом в лагере так в общении я обнаружил, давайте веселее, энергично надо проникать в помещение, энергично, раз и вы уже тут. Обнаружил, что существует некоторое такое установка как бы на то, что ну личность, ну понятно. Вот, сущность, здесь о чем. Ну, вот, и мне хотелось бы, чтобы мы немножко для себя прояснили наше понимание этого вопроса, то есть наше употребление понятия личность. Ясно, что в различных психологических системах понятие личности, философских системах, в этических и так далее, приобретает разное конкретное наполнение. То есть это одно из тех понятий, которое не имеет четко ограниченного содержания. Поэтому для нас с вами в рамках наших бесед о соционике, о типологии, об особенностях информационного метаболизма, для нас с вами важно прояснить контекст. То есть, о чем мы разговариваем, на каком фоне мы с вами разговариваем, чтобы быть максимально адекватными тому интеллектуальному материалу, который мы пытаемся, значит, освоить. Напоминаю, да, что мы придерживаемся такой позиции, не потому что она единственно верная, а потому что она удобная. Рассматриваем отдельные фрагменты человеческого существования через системы отношений, то есть через пространство отношений. Понятно, что при таком взгляде мы немножко теряем в понимании и освоении на человека как объекта, как внутри себя организованной системы, но общее направление на то, чтобы иметь возможность осознавания человеческого поведения и жизни человеческой в широком смысле этого слова, она дает нам такую ограниченность. То есть мы прежде всего интересуемся человеком с точки зрения его систем отношений. Это очень важно понять, что это специфический подход, имеющий свои достоинства и свои ограничения, естественно, но он дает нам возможность того, что мы называем практической психологией. То есть он нам дает возможность анализировать и понимать поведение людей, их отношения, взаимоотношения и поведение человека в пространстве его жизни. Потому что с этой точки зрения поведение человека – это его движение в пространстве отношений, которые формировались в нем сознательно и бессознательно на протяжении всей его жизненной истории. И вот в этом пространстве отношений мы выделили три, как бы, такие, скажем, системы, да, подсистемы. Одна из этих систем мы назвали, так сказать, воспользовавшись имеющимся термином, индивидуальность, как совокупность отношений человека с миром, на базе тела. То есть совокупность его отношений с миром как биологического существа. Существуют довольно интересные работы в области типологии индивидуальности. Наиболее интересная работа, кстати, проделана нашим соотечественником, вот сейчас фамилию-то не вспомню, посвященная именно типологии индивидуальности. Кто-нибудь может вспомнить, подскажет. Вот. Который значительно интереснее и глубже, чем Кречмер, который, так сказать, наиболее известен. Мы не будем сейчас заниматься этим вопросом, так касаться типологии индивидуальности, по силу того, что этот вопрос специфический, требующий достаточно серьезной подготовки в области биологии, да, человека. Вот. И, так сказать, по понятия такие, как экосистемы, вид, прочее. Хотя там много очень интересного, но никто не отнимет необъятного. Далее мы выделили такую подструктуру, которая называется, назвали мы ее сущность. Да? Потом нам пришлось уточнять инструментально. Как совокупность отношений человека с миром, как физического тела, не биологического, физического, то есть мы говорили о психоэнергетике, базовый инструмент, психоэнергетика в определенном смысле, это характеристика физическая. Я особо это акцентирую, потому что за последнее время среди народов начало вокруг сущности очень много как бы надстроечных понятий, и совокупность отношений целого с целым, и так далее. Тут когда совокупность отношений целого с целым, это уже тогда, извините меня, сущность, как говорится, высшего порядка. Когда мы говорим о человеке как о целом, мы еще до этого не добрались. В любом случае, я не добрался. Может, кто-то и добрался. Когда мы говорим об инструментальной сущности, мы прежде всего имеем в виду всю ту совокупность явлений, которую мы обозначили, не только мы, таким расплывчатым, к сожалению, понятием, как психоэнергетика, понимая, что, то есть если мы помним и понимаем, что это характеристика человека как физического тела во Вселенной. Ну, в мироздании, ну, в ограниченном пространстве. Но это пространственное отношение. Это отношение с пространством. И когда, рассуждая о духовных путях, мы говорим, что существует такой этап на духовном пути в некоторых традициях, в том числе в нашей, когда нужно выйти в открытый космос, такая полушутливая формулировка, то есть пережить себя как физическое тело во Вселенной, то мы говорим об одной из высших возможностей, достижимых при грамотном развитии. И не путая его с психологическими, интеллектуальными и другими вещами. Понимаете, вот тут сложность вся состоит в том, что, к сожалению, я соавтор этой сложности, потому что недостаточно четко сформулировано в книжке «Наедине с миром», она все-таки первая. Было это все, но поэтому я сегодня уточняю, напоминаю, что это характеристика отношения человека с миром как физического тела. Человек, он еще и физический объект, со всякими полевыми характеристиками, гравитационными характеристиками, массой, весом и так далее. Кроме того, что он биологический, он еще просто физическое существо. Вот в этом смысле это очень важно. Очень важно. Потому что если у человека в картине мира, в явном, то есть интеллектуально осознанном, или в скрытом, то есть через какое-то образное изменение картины мира, не присутствует восприятие себя в пространстве как физического тела, то его так называемые экстрасенсорные возможности весьма-весьма ограничены. Если такое присутствует, при желании можно отправиться в мир ситхологии с потрясающим успехом, если кого это интересует и волнует. Весь секрет состоит именно в этом, в том, что человек в силу процесса социализации просто совершенно понятия не имеет. У него нигде там не отфиксировано, что он еще и физическое тело, такое же, как рояль, допустим, такое же, как какой-нибудь генератор ультразвукового излучения и так далее и тому подобное. Вот осознание себя физическим телом, оно и есть возможно через совокупность отношений с пространством. Вот это и есть инструментальная. Ну, не нашли мы тогда другого слова. Я же не знал, что скоро все будет можно, и слово «сущность» станет еще более затрепанным, чем компартия. Понимаете? Наше светлое будущее – сущность. Уже тут такая каша началась. Надо придумать что-то другое, но пока не рождается. Понимаете? Традиция уже, как известно, в науке и псевдонауке вещь ужасно суровая. Раз однажды назвал его груздем, то груздем и будешь. Хотя за это время выяснил, что ты совсем не груздь, может даже не гриб. Вот, поэтому, поскольку тут фиксируется видеокамерами, магнитофонами, и потом это все распространяется, я еще раз уточняю, что когда мы говорим об инструментальной сущности, мы говорим о совокупности отношений человека с миром как физического тела. В качестве инструментальной представленности, которую мы формируем в своей я-концепции, значит, существует такой инструмент, как психоэнергетика. Собственно говоря, вся небезызвестная методика, в народе называемая огненный цветок, это формирование соответствующей научкообразной, научкообразным языком говоря, соответствующей функциональной структуры для рационального использования физических характеристик человеческого существа. Я еще раз напоминаю, что это функциональная структура. Кто не знает, почитайте. Леонтьева, там еще кто-то, Ананьева, там, да. Что такое функциональная структура, как она формируется в организме, и почему она дуальна, почему она имеет психофизическую природу. Да, загадка психофизического парадокса. Никто до сих пор не объяснил, почему я подумал, согнуть палец, и он сгибает. Между этим и этим есть загадка, пока недоступная современная наука. Отчетливо. То есть мы можем говорить о стихийной инструментальной сущности, то есть каким-то образом какие-то отношения существуют между телом, человеком как физическим телом и реальностью, безусловно. И мы можем говорить о вмешательстве в это стихийное состояние с помощью соответствующих методик. Но все методики, сколько их существует, действительно методик, а не лапши на уши, да, которые призваны просто, так сказать, сугестивно изменять картину мира, чтобы как в черном ящике на выходе получилось то, что нужно, а почему Бог его делает. Да? Существуют еще методики, которые так или иначе осознают, что для того, чтобы управлять более-менее этим процессом и влиять на этот процесс, необходимо формирование соответствующей функциональной структуры. Называется ли она чакры, называется она три котла, называется она огненный цветок или еще что-нибудь. Все это поиски в организме реально существующих предметов. О чакрах я особенно хочу уточнить, потому что, вы знаете, существует целое направление в соционике, где каждому типу соответствует одна чакра. Такое я слышал неоднократно. У тонких плодов такая чакра, у этих такая чакра, в общем, каждому по чакре. Уже была ясна моя позиция в этом вопросе, вы можете с ней соглашаться, не соглашаться, но я хочу, чтобы было ясно. Интерпретация того, что я говорю, максимально близко приближалась, хотя это невозможно, к тому, что я думаю. И третье, о чем мы говорили, подсистема отношений, это совокупность отношений человека с миром на базе сознания, то, что мы назвали личностью. И тут мы с вами все попались. Ну, как все вообще попадаются, потому что общая тенденция человека упростить ситуацию для того, чтобы ею манипулировать, интеллектуальную ситуацию, тем отличается профессионал от дилетанта. Дилетант ищет максимально простое, удобно и эффективно. Профессионал постоянно помнит, что все не совсем так. Что это некоторый момент познания, а не окончательный вывод. Поэтому понятие личности у нас сейчас просто вообще достигло потрясающего. Значит, тип информационного метаболизма обозвали типом личности. Да? Естественно, это уже совсем просто. Значит, вот есть механизм информационного метаболизма, на нем построена личность, что в достаточной степени соответствует действительности. И таким образом мы можем все узнать про личность, предсказать ее поведение, ее реакции и так далее, только зная тип информационного метаболизма и как он работает, правда, сейчас. О чем мы с вами, собственно говоря, беседовали в предыдущем заходе. Ну а теперь давайте попробуем немножко себе приблизить к реальности наше представление, для попытки нашего представления о том, что есть личность. Итак, совокупность отношений на базе сознания. Значит, что для этого нужно иметь как минимум? Как минимум нужно иметь сознание. Значит, первая сложность, которая у нас с вами возникает, это еще большая расплывчатость такого понятия, как сознание. Что это такое? Значит, сознание принято на сегодняшний день в основном делить на сверхсознание, просто сознание и подсознание. Потом еще к подсознанию добавили бессознательное. Того, значит, так, четыре кажется, структуры. Да? Естественно, что это инструментальному осознаванию просто не подвластно никоим образом, потому что это чисто познавательный подход для того, чтобы выяснить, как оно устроено. Нас это не очень волнует. Как оно на самом деле устроено. Нас волнует вопрос, что определяет, каким образом складываются отношения человека с реальностью на этой зыбкой базе. Мы, если вы помните, упростили задачу, да, выделив в сознании четыре аспекта. Ум, мышление, память и самосознание. Мы еще больше упростили задачу. Мы сказали, что мышление нас интересует именно как процесс решения умственных задач. И в свое время даже пытались создать технологию умственного труда. Такой курс был, он, к сожалению, не зафиксирован, но он был и достаточно успешным. Чисто в практике. Но вот недавно один человек спросил у меня, а есть ли разница между думать и размышлять? Вот есть ли разница между думать и размышлять? То есть каким образом можно думать разнообразно и мыслить разнообразно? Да? Мы с вами говорили, что мышление может быть развитым, а может быть не совсем развитым. Что это означает? Это означает, что человек может мыслить, то есть решать умственную задачу каким-то одним единственным способом, который ему самому неизвестен, потому что он никогда этим не интересовался, это сложилось в силу тех или иных обстоятельств его формирования интеллектуально. Человек может заняться своим мышлением и тогда обнаружить, что существуют разнообразные способы решения умственных задач. Для людей тонких, отбросим технический термин решения умственных задач, разнообразные способы думать. Потому что мечтание с технической точки зрения, это тоже способ решения умственных задач. Но мы отбросим, да, мы скажем, думать. Так вот, думать можно линейно, диалектически, структурно, системно, объемами, нечеткими множествами, говоря иначе, это то же самое, что объемами. Дальше можно, так сказать, жесткие применить структуры мышления, можно применить не жесткие, можно мыслить корректно, можно некорректно и так далее, и тому подобное. Можно фантазировать, что тоже есть мышление. Причем должен вам заметить, что с технической точки зрения между образным, так называемым, и словесно-логическим принципиальной разницы нет. На уровне мышления это все решение умственных задач, которые здесь условия, требования, установка на результат, ну и так далее. По-моему, мы с вами как-то с этим всем знакомили. И мы говорили с вами, что мы предполагаем, что, как говорится, в великой средней норме мышления есть уровень функционирования. Память. Ну, я думаю, что все уже в курсе, что память это не кладовая, что это тоже живая, самоорганизующаяся структура, подструктура сознания, в которой постоянно идут всевозможные процессы, и введение в память информации может переструктурировать ее весь объем. Возможно и такое. С большим или меньшим захватом, что по отношению между памятью и попадающей в ней информацией, они довольно сложные. Довольно сложные. В том числе существует так называемая патологическая информация, которая сейчас принято очень сравнивать с компьютерным вирусом, которая может произвести в памяти и разрушительную информацию. Но я не буду рассказывать, как это все делается, это чисто наше, так сказать, вот, специфическое, профессиональное. Не будем вдаваться в это. Для нас важно с вами понять, что память – это процессуальная система или подсистема. Что там постоянно идут всевозможные процессы. Как один из самых более-менее легко выявляемых процессов, это процесс переструктуризации пространства памяти в связи с поступающей информацией. Причем мы знаем, что информация поступает в память как такая, то, что мы помним, и как то, что мы якобы не помним. Во всяком случае, последние исследования постепенно сходятся к одному общему мнению, что фактически память человека, как говорится, не имеет границ в том плане, не оперативная память, а его память как таковая в том плане, что человек на уровне неосознаваемом помнит все, что он получил всеми органами чувств, включая сюда и органы восприятия под названием X. Да, про которые пока не очень известно, которые связаны со сверхчувствительностью, там, ну, в общем, экстрасенсорными. Скорее всего, так оно и есть. Но, как говорится, у одних оперативная память может проникать, захватывать больший объем памяти, у других, другие все время жалуется на то, что забыл, как мы помним, помнить и быть внимательным, самая трудная задача в этом теле, как говорил наш друг Абусилка. Это не случайно. Почему мы кое-что выясним дальше? Дальше мы вывели такую вот структуру, которую назвали ум. Так вот, тонкие люди, когда вы хотите уловить разницу между мышлением и вот чем-то, что не является мышлением, так это ум, который в норме, как говорится, да, в среднем, является аспектом связи сознания со всем остальным миром. Что такое ум? Ну, мы все знаем эти ужасные, суровые народные поговорки, если Бог ума не дал, то... А какой ум? Тут ничего, мол, не поделаешь, уж такая тут ситуация. Люди не равны в этом. Никакая социальная композиция не может изъять неравенство умов. Что с этим делать? Ну, собственно говоря, можно ничего не делать, а можно попробовать что-то сделать, понимая, что, как всякий аспект связи, да, его мощность зависит от двух факторов. Первый факт. Насколько он раскрыт. То есть насколько широкий диапазон реальности он воспринимает, не вытесняя в бессознательное. Ясно, что человек тем умнее, в техническом смысле слова, чем меньше он вытесняет. Это очень важно, потому что в распространенной ситуации нашей цивилизации, когда люди стремятся пользоваться своим чужим умом, ну из-за там страха перед ответственностью, выбором и так далее, то перейти как-то на опору на свой собственный ум, для этого нужно произвести реструктуризацию, модное сейчас слово, так я выучил по телевизору, реструктуризацию соответствующих отношений, то есть попытаться расширить диапазон невытесняемых поступлений. Тоже второй аспект, вторая часть мощности аспекта связи зависит от, естественно, чего? Аспекты связи, А чувствительности. Естественно, раз связь, значит чувствительность, значит антенна. Ум – это антенна, интеллектуальная антенна человека, так сказать, воспринимающая интеллектуальные сигналы из окружающего мира, в том числе и из самого себя, условно говоря. Да? От чего зависит чувствительность? Чувствительность зависит, как мы знаем, от реакции на слабый сигнал. От чего зависит реакция на слабый сигнал? Естественно, от снижения порога, да, вот этой самой чувствительности. Поэтому острый ум, да, говорят, у него острый ум, то есть ум, который вылавливает очень маленькие сигналы. Или говорят, тупой человек. Ну, тупой. Все у него хорошо, все образованный, грамотный, развитый, но туповат. Да? Это означает, что его чувствительность, его ума, ну, скажем так сказать, несколько ниже среднеприличного. Да? То есть это интереснейшее. Интереснейшее. Нет времени этим заняться теоретически. Но кто интересуется, вот вообще жизнью сознания, я вам очень советую на это место обратить внимание. Ну и самосознание, мы о нем много с вами беседовали, то оно бывает стабильное, нестабильное, оно может быть, так сказать, подменено я-концепцией, одним из ее фрагментов, или я-концепцией в целом, или оно может быть в идеале точечным. Это все понятно, что самосознание как аспект координации, естественно, и регулируют, так сказать, прохождение всего этого процесса. Вот мы немножко вспомним. Теперь посмотрим, как же складываются отношения человека. То есть его вот это самое личное. Что? Первое, самое простое. Мышление. Почему это самое простое? Потому что решение умственных задач. Да? Они, это алгоритм определенный. Более сложный, менее сложный, зашифрованный, не зашифрованный. Но это все равно алгоритм, который можно вычислить, обнаружить, исследуя, так сказать, особенности данного человека. И на основе этого алгоритма возникают его, как это называется, рациональные, да? Нет, это не будет точно. Его, да, вот логические отношения. То есть, каким образом он логически обрабатывает информацию о себе, об окружающей, о реальности, и какие на основе этого принимает решения. Вот эта рациональная часть, она, естественно, для исследования наиболее доступна. Она, в общем-то, может быть изменена и тренируема, в общем, хотя существуют люди с большой ригидностью мышления, которым очень трудно изменить стиль мышления, очень трудно перестроиться, да? И так далее. И мы сразу здесь понимаем, что вот где у нас особенно хорошо помогает знание типа информационного. Именно здесь. Потому что действительно стиль мышления во многом, то есть почти на 80% где-то, определяется типом информационного метаболизма. Таким образом, мы можем сказать, что да, тип информационного метаболизма объясняет некоторую часть личности, то есть некоторую часть совокупности отношений человека и реальности на уровне сознания. Наиболее сложно выявить структуру отношений, построенных с опорой, так сказать, обусловленных, точнее говоря, памятью. Почему? Потому что про это мы знаем меньше всего. Да, конечно, мы можем сказать, вот этот человек часто забывает, а этот человек рассеян. Рассеян — это уже к вниманию, да? Ну вот и память у него плохо, вот там он к старости, старушка к старости, слова глазами стала. Или, так сказать, он просто, его оперативная память не тренирована, поэтому, естественно, он не летчик, он не может сразу 50 приборов или сколько там их, или там подводник, и сколько одновременно нужно воспринимать, так сказать, в общем виде. Он не может расфокусировать. И начинаются игры с вниманием. И мы можем сказать, что если здесь у нас стиль определяется типом информационного метаболизма, то здесь стиль определяется характеристиками внимания. То есть внимание, насколько человек свободно переключает внимание с узконаправленного на широконаправленное, распределенное внимание, периферийное внимание, постоянно включено, не включено и так далее, и тому подобное, принято считать, что это тренировка органов восприятия. И только. Но это не совсем так. Поскольку органы восприятия непосредственно связаны с памятью, непосредственно. Это уровень, как мы говорим, аспект организации нашего сознания, то, естественно, изменения в работе органов восприятия приводят к изменениям характеристик процессов, протекающих в такой подсистеме сознания, как память. Это давно замечено. Стал человек тренировать свое внимание, вдруг у него с памятью что-то прояснилось. Правильно? Стал человек тренировать распределенное внимание, вдруг начинают всплывать какие-то вещи, о которых он и не знал, что он их знает. Перевел он себя в состояние, так сказать, сверхвнимания, вдруг оказывается, он уже давно постиг массу эзотерических тайн, про которые он все еще думает, что он их не знает. И так далее и тому подобное. Я понимаю, что это спорный вопрос, но, так сказать, мое убеждение состоит в том, что это так и есть. То есть память еще непосредственно связана с совокупностью, такой совокупностью отношений, как индивидуальность. И с такой совокупностью отношений, как инструментальная сущность. Понимаете? Все вот это здесь есть. Но если оно есть в форме бессознательного и недоступного, в форме подсознательного и доступного при определенных условиях. В форме осознанного, вот эта форма осознанного у некоторых выглядит как пятак на поверхности Африки. Это еще хорошо. Вот. И сверхсознание, то, что ввели специально понять, то есть состояние повышенного осознавания, когда включается и орган восприятия, и память, в некоторый специальный режим работы. Ум. Какие отношения существуют между характеристиками ума и совокупностью отношений человека с личностью? Это самые, как бы объяснить, туманный. Как ни странно, хотя мы все пользуемся этим словом. Ум, умный, неумный, дурак, гениальный и там, прочие всякими характеристиками, которые мы относимся к уму. Но вот такого осознавания, знаешь, что же такое ум? Когда-то я попытался создать, так сказать, использовать вот это объяснение, что ум — это способность устанавливать связи между различными фактами, явлениями и так далее. То есть это способность как бы к увязыванию в единое раздельных фактов, событий, совокупности и так далее. С тех пор я ничего нового, как говорится, и не встречал ни в литературе, ни в собственной голове. Поэтому я думаю, что как техническая характеристика ума это можно использовать, но давайте посмотрим, к чему это нас приводит. Если это способность устанавливать связи между, значит, от характеристик ума зависит отношение человека с реальностью как с целым. То есть ум проявляется, если говорить на языке философии, прежде всего в метафизике. То есть в степени постижения так называемого в философском смысле универсального языка. Есть такой тест. Недавно мы с Никитой в Бостоне родили. Тест. Вот говоришь человеку то, что сейчас я скажу, и наблюдаешь реакция, есть, нет, если есть, то какая, если нет, то куда, человек поворачивает после этого. Какая, так, одна из предельных логик, не логик мышления, а логик ума. Значит, одно равняется в логическом смысле слова, то есть включает себя, все. Единое включает в себя все плюс ничего. Вот если человек это воспринимает и дальше может умом вывести оттуда некоторые следствия, потому что это очень сильно. Вот. То тогда, значит, это такой вот своеобразный тест, который позволяет что-то говорить о развитости этого аспекта сознания. Вот это я вам забрасываю ежа под череп, можете с ним поиграться. Как там вот Гришин и Белович уху двигать по квадратикам. Да? То это тоже хороший тренинг. Вот. Все плюс ничего и все. Все минус ничего. Нет. Нет. Нельзя из всего вычитать ничего. Это неграмотная операция. И так далее. Вот такие есть, значит, замечательные вещи под названием метафизическая логика или универсальный язык. То есть мы можем сказать, что связность постигаемого человеческим сознанием мира, реальности, связность его описания мира и его картины мира зависит от ума. То есть мы пишем целостность. Таким образом, есть у человека или нет у человека отношений с реальностью метологически зависит от характеристик ума. Может он описать или представить в виде картины мир как связанный между собой? Может он сделать интеллектуально живым понятие о том, что, помните, да, вот это вот, все в мире взаимосвязано. Очень может быть. Ну, действительно, может быть. И все ли? Как связано все или ничего? Поэтому, наверное, ум и является столь труднодоступным для тренировки сознательным местом. Потому что сама возможность этой тренировки зависит от характера. И мы были бы с вами в безвыходном положении и вынуждены были бы поднять руки за великое и среднее, которое утверждает, ну нет ума или не будет, если бы не еще один аспект сознания, инструментально как носит. Это самосознание. Аспект координации. Мы уже знаем с вами, что аспект координации сознание и самосознание доступно трансформации. Доступна трансформация. Существуют возможности. Конечно, они долгие, они трудные, они духовный путь. Они это не сделаешь за 3 недели, за 3 месяца, за 3 года. Это довольно долгое время. Но принципиально это доступно. И даже мы имеем с вами некоторые описания, как это возможно сделать на современном, доступном всем нам языке. А поскольку это у нас взаимоувязано, то трансформируя свое самосознание, мы тем самым можем трансформировать и некоторые характеристики нашего ума, нашего аспекта связи. И таким образом повысить связность картины мира, связность описания мира и таким образом привести наши отношения личностные, в некоторое живое единство, работающее как одна сложная, сверхсложная система, но процессуально. Также, поскольку память уже является таковой по определению. То же самое мы можем сказать относительно мышления. То есть работа с мышлением дает нам возможность, да, повышать, структурировать и так далее, изменять характеристики нашей памяти как живого единства. То есть вот то, что у нас здесь, да, на выходе, как мы говорим, да, то, что продукт, да, как мы себя представляем миру, как мы совершаем выборы в мире, это доступно нам для самовоздействия или воздействия с помощью традиции или с помощью. И таким образом меняются характеристики малодоступных для нас аспектов сознания. Существуют еще ведь и вот эти отношения, кто помнит, да, квадрат аспектов. И вот эти отношения. Но я выделю здесь, потому что это наши возможности. И эти наши возможности говорят нам о том, что структура отношений человека с миром на уровне сознания, то, что мы назвали личность, является сверхсложной системой. Собственно, это как и структура сознания отношений живого тела, то есть человека как биологического, природного, экологического существа, как и система отношений человека с физической, казалось бы, тут-то просто, но однако оказалось, что не просто, что тут есть определенные сложности даже для современной науки, которые, исследуя отношения человека с реальностью как физического существа, понимаете, уткнулась в разные проблемы, там торсионные. Есть биополе, нет биополе и так далее. И что-то. Понятно, что мы перед собой имеем только фрагмент еще более грандиозной системы под общим названием человек как целое. Но мы должны с вами понять, что наше отношение к реальности на уровне сознания далеко не сводится к отношениям нашего мышления с реальностью. В противном случае, если бы это было так, естественно, либо сознания мы бы лишились, либо реальности. И все посходили бы с ума, потому что, ну, наше мышление, как и наша жизнь, впрочем, организованная в основном по принципам мышления, в большой степени банальная. Большой степени банальная. Что нельзя сказать о памяти, уме и самосознании. Хотя самосознание тоже в большой степени банально. Если подойти не предвзято. Итак, для понимания места соционики в проблемах личности главная опасность – это опасность, которую мой любимый, обожаемый философ Декарт обозначил как «я мыслю, следовательно, существую». Вот мы с тех пор так и существуем. Понимаете? Пытаем. Время укротить реальность, опираясь на процессы нашего мышления. Но мы ее, естественно, укротить не можем, к счастью, это недоступно. Но можем пребывать в такой иллюзии, если мы из полемического лозунга Декарта, который, так сказать, время, место, люди, был весьма своевременным в борьбе с мракобесием, так называемым, то если мы из этого сделаем догму, так сказать, и принцип существования, то мы быстро окажемся с вами в полном недоумении, почему жизнь, я уже не говорю о реальности, почему жизнь не соответствует этому принципу. То самая большая здесь иллюзия, конечно, перенести соционику да, как объяснительный механизм на всю личность. Мы можем здесь видеть, что только для того, чтобы очень ориентировочно описать личность, статическое ей дать описание, мы должны иметь массу информации о характеристиках и содержании текущей памяти, о характеристиках, о структуре ума, о самосознании и его состояние на сегодняшний день, и о мышлении. Но если о мышлении мы сейчас имеем действительно мощный объяснительный аппарат, достаточно практичный при грамотном использовании соционику плюс технологии решения умственных задач, то есть общее описание алгоритма, алгоритмическое, да, ну сюда входит в том числе и компьютерные все схемы, да, то что касается здесь, то мы весьма туманны даже по отношению к самому себе. А уж не говоря о нашей смелой способности судить об умственных способностях других людей, об их памяти, об их, том, как это все функционирует, о том, какие взаимоотношения у человека между сознательным, бессознательным и подсознательным и сверхсознательным. Короче говоря, личность, что естественно, весь живая, сложная, и самое интересное, что поведение человека, то есть доступное наблюдение, и даже его само наблюдение, взятые вместе, отнюдь не исчерпывают личность. Ибо человек на этом уровне существо в большей степени потенциальное, чем актуальное. Собственно говоря, из интуитивного или там методологического знания древних и возникла идея о множественных воплощениях, ибо непонятно, зачем так много для такого примитивного события, как человеческая жизнь. Несоотносимы пока эти понятия в большинстве случаев. Потенциал личности, ее возможности, взятые из очень даже не очень глубокого проникновения в структуру, которая определяет систему отношений, по сравнению с тем, что актуально требуется для проживания жизни, это вещи жутко несомненные. То есть запас прочности сверх фантастически, на уровне личности. То есть если сознание не повреждено, если здесь не существует каких-нибудь повреждений, там, скажем, материального носителя сознания, да, там, мозга, тела и так далее, органов восприятия, но даже при этом мы знаем случаи, да, когда при целенаправленной работе, там, скажем, слепоглухие становились там психологами и достаточно интересными. Ну, знаменитый случай со Скороходовым и так далее, примеров масса. То есть само сознание, да, по степени своих актуальных возможностей далеко превосходит банальность жизни. И мы можем предположить с достаточной степенью обоснованности, то, что мы называем жизнь, это не совсем все, что предназначено для проживания. Будучи погруженный в социальную стихию, в социальные условия, да, материальный так называемый мир социума, мы редко имеем возможность подумать о том, что ничто нам не мешает параллельно заниматься проживанием еще массы других вещей. Мы так засугестированы трудностями жизни. Но не такая трудность. Ну, действительно, зарплату не платят или платят маленькую. Продукты в магазине то появляются, то исчезают, курс доллара, это правительство и прочее, прочее. Что нам в голову не приходит, тоже в голове антенна на очень узком диапазоне настроена, понимаете? Она воспринимает только социальные сигналы, что существует еще колоссальный пласт отношений с реальностью, почему они существуют актуально, мы их не осознаем, мы не допускаем этого сознания, который просто делает все то событие под названием «моя жизнь», ну просто, ладно, не буду перебирать в сотни раз объемнее, чем то, что люди привыкли. Развитие личности не с точки зрения социологии, то есть не как социального существа, когда личность обозначается социальное существо, а личности как совокупности отношений с миром на базе сознания, это потрясающий процесс, в котором социальная история занимает место как рубль на поверхности ада. Ну, вообще так это во много тысяч раз. Но мы будем говорить, хорошо, это в сотни раз меньше, чем та жизнь, которую мы можем прожить, имея такие возможности. Таким образом, правы те древние авторы, которые говорили, все уже есть у каждого. Каждый уже Бог, уже просветленный, уже все у него есть. Да, все есть. Но не у меня пока еще. Вот то, чем мы с вами в целом занимаемся, мы пытаемся все-таки как-то все, что есть, чтобы оно было у меня бытийствующего, а не у меня как объективного факта. Конечно, с точки зрения объективной, все это у человека есть. А значит, и есть вся эта колоссальная, живое, единая структура отношений. С точки зрения объективной. А с точки зрения субъективной, у большинства людей нету даже намека. Ну зачем ум особо развивать? Здесь можно на одних социальных рефлексах, понимаете, просто прожить и довольно успешно. Зачем мучить там свое мышление, когда мне все по телевизору, вообще власть придержащие, власть имущие. Они все расскажут, как я должен думать. И самое интересное, что если я буду думать, как будут рассказать, я буду очень успешен в социальном аспекте. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Почему человека все время, многих людей, он тянет к экстремальным ситуациям? Потому что экстремальная ситуация вдруг открывает для него некий другой объем понятия жизни. Как мы говорим, да, вот какие-то духовные переживания имели почти все. Но потом человек говорит, а как это, вот как в лагере в конце, да, как вот это принести домой. А я на это спрашиваю, а какая разница между тобой здесь и тобой там? Разница только в одном. Ты думаешь, что здесь это тебе дали. А там тебе этого не дадут. Это ты здесь и оставляешь, где тебе это дали. Донеси до дома. Таким образом, когда мы говорим о соционе, о типе информационного метаболизма, мы с вами находимся в очень опасной территории. Опасное, потому что, как всякое знание, оно может прибавить жизни, а может убавить жизни. Оно может прибавить жизни, если мы помним место этого знания в общей структуре. И оно может убавить жизни, если мы к этому знанию сведем на личную ситуацию. На личную ситуацию сюда, то мы и окажемся в той самой ловушке, расставленной Декартом. То есть мы будем существовать как мыслью. Как мыслью, так и существует. А как ты думаешь? Вот когда человек спрашивает, вот как ты думаешь? Очень интересно, как наблюдать за теми процессами, которые происходят в человеке, собственно, а на что он реагирует. Один начинает быстро решать умственную задачу, почему меня об этом спросили, что меня хотят услышать, что надо ответить. То есть он не думает, он считает. Хорошее слово появилось. Я тебя посчитал, я тебя просчитал. Просчитать ситуацию, вычислить ситуацию. То есть кибернетически. Ну, естественно, соревнование человека с компьютером, как мы знаем, закончилось ничьей. Допустим. А вот. А думать, то есть, вот этим местом поработать, то есть пошарить в ум. Ну, я не знаю, какое еще слово. Пошевелить умом еще есть такое русское слово. Раскинь мозгами, да? Раскинь. Вот это задачка трудная для многих. Как сказал Абузилка, немногим радости просить от знания. Для большинства ведь знание – наказание. Это тонкий восточный человек, он хорошо намекнул, в чем проблема. Так вот, чтобы вкусить радость от знания, надо пораскидывать иногда мозгами. Надо поумствовать. И замечательно. Слово, которое при советской власти постепенно стало ругательным. Да, ну, собственно говоря, и раньше было горе от ума. Оно так в России ругательно давно. Знаете, поумствовать. Абстракт. Вот, то, что к решению умственных задач как бы не имеет никакого отношения. Свободный полет ума. Так зачем же тогда нам изучать социологию? Вопрос следующий. Зачем ее вообще изучать, если она описывает только один аспект? Помните, будьте внимательны. Если мы, чем более четкое, глубокое и живое описание одного аспекта у нас имеется, тем по общему закону связи мы можем улучшить свои осознавания и свои положения и в остальных аспектах. имеет отношение данная объяснительная система. Кроме того, если мы с вами допускаем, а мы с вами в первой нашей встрече допустили, что у типа информационного метаболизма существует и психоневрологическая проблематика, то есть существуют некоторые структуры, функциональные структуры мозга, отношения между которыми, заметьте, именно отношения между которыми, сложившиеся на уровне функциональной структуры, то тогда мы получаем и такой ход по этой линии взаимоотношения между личностью и индивидуальностью. Так же, как по этой линии мы получаем ход взаимоотношения между личностью и инструментальной сущностью. Тогда мы с вами понимаем, то есть не то, чтобы понимаем, но можем догадаться, предположить, предположительно мечтать или мечтательно предположить, что вот это как бы избыточное количество нейронов, аксонов и всего прочего в нашем мозгу, сложная, сверхсложная структура организации, да, она совсем не избыточна, ибо она, да, является собой материальное какое-то воплощение вот этих грандиозных возможностей. И наша с вами задача состоит о современной ситуации. Вот в свое время весь пафос моей интеллектуальной деятельности был пробужден. После 7 класса я работал месяц, значит, в книгохранилище в Бизнеском. Работа была несложная, книжки нужно было переносить с места на место. Но я там прочел огромное количество интересующей меня информации, все, что имело отношение к психологии, в основном в научно-популярных журналах. За 10 лет, за 20 лет, можете представить. Выбирай только это. И меня тогда впервые я узнал о том, что так под подсчетом средний человек использует возможности, заложенные в мозге, где-то на 3%. А так называемый гений где-то процентов на 15-18. Меня тут же задало, поскольку в школе мы уже проходили, что коэффициент полезного действия парабола как раз 3%. То есть, представьте, вот этот паровоз 3%, и он тянет целый состав. А теперь представьте сегодняшний тепловоз, так называемый, да? У него коэффициент полезного действия, не помню, 7 или 8%. А электровоз там, атомовоз, а человековоз. То есть у нас, как говорится, с вами есть постоянная возможность вдохновиться на поиски недостающих процентов коэффициента. И на поиске причины. Я, конечно, так сказать, для себя какой-то вывод сделал, и вы его уже заметили, что для меня этот вывод состоял в том, что жизнь, как модель жизни, которую мне предлагает общество, социум, ближнее окружение, она есть причина того, что я использую свои возможности на 3%. Естественно, я стал искать какие-то другие модели жизни. Потом, позже, я понял, что у человечества в целом, беря великое среднее, на сегодняшний день, если взять все модели жизни, говорят, ну, приблизительные данные, где-то 580 с небольшим моделей правильной жизни на земном шаре. Или 648, но это не важно, это ты любишь точно. Ну, в общем, не так много. Хотя для большинства из нас это ужасно. Как это? И все правильные, заметьте. Так будешь жить правильно, так? Нам же хочется одну правильную, мою, а остальные не совсем правильно, чтобы я мог немножко их воспитывать. Вот. Я не знаю, сколько существует моделей неправильной жизни, но и модели неправильной жизни все равно вкладываются в эти 3%. Вот таким образом возникает интерес к так называемому духовному сообществу и к тому материалу, который оно вырабатывает, в силу того, что это у человечества существует такая поисковая группа, которая ищет, под общим названием «духовные поиски», ищет других моделей жизни. Социальная ситуация не может все пока переварить, даже не все, но кое-что постепенно все-таки проникает. И если мы отправимся в путешествие к этой исследовательской группе под названием «духовное сообщество», выяснится, что они тоже не знают ответа на этот вопрос. Они знают, как повысить коэффициент полезного действия отдельно взятого человека. Но что ему с этим делать? Как с этим жить? Что это за жизнь? Вот смотришь, как жил Раджни, жил там Сайбаба или Вивекананда, или Будда, или Христос, с точки зрения, как они жили. Ну, то, что мы привыкли называть жизнью. И получается нонсенс. Все они жили неправильно. Все они жили, в общем-то, какой-то странной, чаще всего асоциальной жизнью. Довольно примитивной. Плохо питали. Вообще сложности были с сексуальными партнерами. Ну что у нас заботи так в основном, да? Социальный статус был очень низкий в основном. Если не сделать допуска, что жизнь это не только вот это вот социальное существование, а что-то еще, тогда эти факты просто ставят нас в тупик, и нам нужно придумать волшебные объекты. А если мы допустим, что они догадались, что жизнь этой не только вот этот социальный маршрут от рождения до могилы, но что-то еще, тогда мы можем действительно попробовать. Тогда мы можем попробовать пожить так. Тогда мы можем действительно, те, кто хотят, попробовать быть христианами. Это не значит, что надо пойти в пустыню. Это значит, чего он еще делал, когда жил? Буддистами. И так далее, и тому подобное. Бога человека. А мы же все это сводим к социальной конкуренции в основном, и все, профессиональным там достижениям, это в лучшем случае. К социальной успешности, бяха, цаца, статус, зарплата, материальное вознаграждение. Книжка-то не очень толстая нужна, наверное, для того, чтобы все это описать. Что такое жить? Вот, мне кажется, главный интеллектуальный вопрос. Что это такое за занятие жить? Зачем? У меня вот это все, говорят мне со стороны, я-то в себе этого еще не нашел. Да? Но мне говорят, что вот это все у тебя есть, вот как я вам сейчас говорю. Так это же надо найти, а найти можно будет только тогда, когда появится зачем. То есть, когда появится ощущение, запах другой жизни. Что жизнь это нечто большее по диапазону, объему и так далее, по проблематике, чем вот этот маленький социальный сценарий. Вот в чем смысл той знаменитой фразы, которую говорит древний, увеличивайте степень своей необходимости. То есть пытайтесь решить эту загадку. И тогда жизнь у вас будет не... Жизнь будет совсем другая штука. Совсем как многофакторная, много параметров в ней будет. Я прям как Райкин. Вот. И вести совсем другое. И другие отношения с реальностью, и что очень важно с человечеством, настоящим, прошлым и будущим, человечеством. Не зря всегда говорили, что самое трудное пережить себя включенным в человечество. Ну вот, на этом мы, так сказать, вступительная часть закончена. Сейчас маленький перерыв, давайте, кто курит, перекурим. И потом, пожалуйста, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Что? Вот осмысление, где происходит? Мышление, где память? Процесс осмысления. В каком месте происходит? Нет, не в каком месте, но в каком блоке? А? Осмысление – это результат работы сознания в целом. Но начинается он с ума. Связи. Еще, пожалуйста, вопрос. Можно еще вопрос? Пожалуйста. А вот человек, который, который остановил внутренний монолог, он вот как решает внутренний монолог? Никак. То есть у него все. Он для того и останавливал внутренний монолог, чтобы перейти от мышления к созерцанию. В этот момент нет. А в какой момент? То есть потом он его выключает, да? То есть он включает какое-то мышление. Ну вот думать в смысле мыслить, да, это вообще отдельное занятие. Вот захотел помыслить. А потом выключил. Потом опять, да? Да. Это идеально. Причем помыслил о том, о чем хотел. Что самое сложное. Да, пожалуйста. Ну, может быть, я немножко повторю вот еще вопрос. Вот этот притчик там есть такой, один патриарх сказал, чтобы ты же не чувствовал всеми любым из своих чувств, не забывай, а осознавай. Где это примерно находится? Ну, может, похоже. Я понял, о чем ты говоришь. Понимаете, ведь когда мы имеем дело с такими текстами, как дзенские тексты, предназначенные в качестве опоры для практики переживания, да, прямой передачи, то мы должны понимать, что рациональная интерпретация этих текстов, да, она не раскрывает контекст. Текст в данном случае служит психологическим ключом для вхождения в определенное состояние. И то, что, скажем, называется в дзенской традиции, да, и не только в дзенской традиции, состоянием безмолвия, это состояние, при котором сознание как целое, да, выступает как единая интеграционная такая штуковина. При котором происходит, с одной стороны, переструктуризация памяти, прежде всего переструктуризация памяти, так называемый эффект канонического искусства. С другой стороны, человек в своем восприятии, интеллектуальном восприятии, выходит за рамки бесконечного диалога, вот этого бесконечного говорения по поводу умственных задач. За рамки мышления, за рамки уровня функционирования бесконечного производства продукции. Ведь самая, одна из самых трудных вещей в психологическом таком аспекте – это умение говорить, не отождествляясь тем, что говоришь, как говоришь и так далее. Вот то, что мы называем искусство диалога, когда говорящий, физически говорящий человек находится в состоянии как раз слушающего, если говорить о его позиции в диалоге, то есть в состоянии третьего голоса. Это приходит постепенно, если делаются целенаправленные усилия. Вот. Я когда разговариваю с вами, я параллельно могу думать, мыслить, воображать, фантазировать, воспринимать и массу других вещей. Почему? Потому что я не занят процессом говорения. Сам процесс говорения происходит по закону диалога. То есть есть первый голос, который говорит, есть второй голос, это вы, а я, как я, нахожусь в третьем голосе. Я при этом присутствую. То есть другие психологические механизмы, да, вступают. Поэтому Каан, скажем, да, это не загадка, которую нужно отгадать. Это ключ к состоянию, в которое нужно войти. Ну и так далее, и тому подобное. Пожалуйста. Большинство людей, то есть практически у всех, актуализированная потребность управляет избирательностью восприятия. И с точки зрения такой, то есть при отсутствии самосознания, избирательная потребность, вот эта актуализированная, да, потребность, она является как бы тем координирующим моментом, который управляет работой памяти, ума и мышления. Понятно, да? То есть я говорю о специфическом случае отсутствия самосознания. Поскольку мы знаем, что большинство людей самосознание мерцающее, да, то есть то появляется, то исчезает, то естественно, а у человека в состоянии отождествления самосознание просто отсутствует. Как субъект в этот момент отсутствует, как объект присутствует. Да? Как объектом ему управляет естественно актуализированная потребность. Но это не имеет отношения к личности. Просто в этом случае личность подчинена актуализированной потребности. там не только личность, там индивидуальность в этот момент подчинена, и сущность в этот момент во многом подчинена. Но, как мы знаем, сознание возникает в интервале между возникновением потребности и удовлетворением. И вот зарождение в этой паузе, в зачатке. Еще вопросы? Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, существует ли какая-то смысловая или идеологическая корреляция между расширением ощущений жизни, о котором мы говорили, и процессом индивидуации, пониманием Юнга? Сейчас. Да, связь такая существует, но весь вопрос, что каким материалом питается этот процесс. Да? Он может привести к такому инфернальному взгляду на бытие, индивидуальное я имею в виду, а может привести вот к расширению проживаемого. Пожалуйста. Ну хорошо. Да, давай. Хочу сказать, что я как-то вот в один момент поняла, что то, чем занимаюсь на мышлении, в общем-то, это такое кино, которое я сама себе сочиняю и смотрю. Я понимаю, что это абсолютно бессмысленный, в общем, потому что я зря, ну, время, которое у меня есть, я его на что-то должна потратить. И когда я попыталась от этого избавиться, я оказалась в какой-то паузе, я, в общем, я понимаю, что я... Что тут я не могу смысла найти в этой паузе, у меня опять все включилось. Вот почему? Что это за пауза? Ну давайте представим себе вот такой образ, что жизнь – это некоторый коридор. Или, если хотите более изящно, некоторая тропинка, проложенная индивидуальной историей человека в реальности. В этом случае реальность воспринимается как некое препятствие, в котором нужно проложить эту тропинку. Понятно, да? Социализация ведет человека к тому, что ему сообщают, что тропинки уже проложены. Вот есть такая тропинка, есть такая, есть правильная, неправильная, более-менее. И вся проблема состоит в том, чтобы ты выбрал. А лучше, чтобы за тебя кто-то выбрал, а ты согласен. В случае, если начинается процесс, который мы можем назвать ощущением жизни, тогда мы начинаем приближаться к переживанию отношений с реальностью, которую мы с вами обозвали резонансом между субъективной и объективной реальностью. Тогда реальность не есть нечто, где я оставляю след в своей жизни. Реальность есть некое пространство содержательное, в котором я пребываю. И это и проживаю, это пребываю. Смысл порождения тогда принципиально иное. Если в случае тропинки смысл порождения обязательно связан с достижением цели, и именно поэтому вот возникает это самое кино, которое человек сам о себе придумал. И радуется, когда совпадает, и огорчается, когда оно не совпадает, то в случае пребывания смысла порождения как таковое отсутствует. Строго. ибо само пребывание и есть самодостаточный смысл его. Как очень интересно. Лично для меня это, я тоже в свое время боялся, чисто теоретически, что станет неинтересно. Потому что был какой-то переходный момент, когда банальность жизни уже обнаружилась вот этой тропинке, а что-то другое еще только было в заяве. Чуть-чуть. И тогда было такое переживание, что ну скучно. Все известно, вариантов немного, что сделают и скажут люди вокруг меня заранее известно, большой долей вероятности. Собственно говоря, что надо достигать, тоже известно, ну все известно. И от этого, естественно, скучно. А непонятно зачем. Тогда хочется погрузиться в природу, там жить от индивидуальности. Ну уж, ну и конец такое увлекательное занятие стать просто физическим телом. Как говорится, раствориться в абсолюте. А потом с померии, так сказать, вот освоение этой новой территории, территории пребывания, оказалось, что это гораздо интереснее. Ну, мне лично. Я в данном случае не прописываю рецепт, я говорю о своем личном опыте. Оказалось, что это гораздо интереснее по той простой причине, что, то есть, как бы объяснить, сейчас попробую. Что исчезло ощущение, что меня кто-то в спину толкает, понимаете, к дате моей смерти. Образно говоря. Меня в спину никто не толкает. Оно, конечно, скорее всего, произойдет, этот факт. Но это не актуально. Потому что каждый момент пребывания, он по объему настолько то вопрос о времени, там, вот сколько лет, там, дней, часов, он существует в области умозрительной, но как актуальное переживание он исчезает, потому что возникают другие отношения. То, что раньше казалось долгим, стало мгновенным. То, что казалось мгновенным, оказалось бесконечно долгим. И так далее. Правильно я понимаю, что как бы наступить на эту паузу все-таки, потому что тропинка же перестает вызывать какой-то интерес. Нет, почему они вызывают интерес? Очень интересно наблюдать. И за собой, в том числе, за теми аспектами себя, которые продолжают, так сказать, социально адаптированно существовать. Одно другое не отменяет, оно включает как частный случай. А что это должно быть, кстати, в а? Что это должно быть, кстати, в да, вот это может быть не то, что перестает вызывать интерес, она как бы... Само понятие цель приобретает несколько иное содержание, скажем так. Вот иногда с удивлением обнаруживаешь, что оказывается, все это шло вот к этому. Это вот мне, например, очень симпатично, пребывает. О, оказывается, оно все шло к этому вот событию. И здесь ведь вот совершенно я согласен с теми все путь к себе. Это все путь от лилипута к великану. Но и лилипут, и великан – это ты сам. Просто есть вещи, в которых очень трудно усомниться. То есть просто в голову человек не приходит, что можно усомниться. Что может быть по-другому, и что по-другому тоже правильно. Или хотя бы хорошо. А внешняя фактура жизни, она тоже, конечно, меняется. Безусловно. Безусловно меняется. Но это производное от изменения внутри. Материал для чего? Для того, чтобы просто понять, что, в общем, это не очень большая проблема, правильная жизнь. 648 вариантов у каждого из нас в запасе. Что всегда найдется какой-нибудь социум, в котором то, как мы живем, окажется как раз очень правильно. И какой-то, в котором это будет неправильно. Понятие мягкий цацис с этой точки зрения весьма относительно. Ну что, хорошо, тогда мы на сегодня закругляемся. Следующая наша встреча когда? Ровно через неделю. Во вторник. Следующий вторник. Да, 6 октября. Значит, следующую встречу мы посвятим, значит, вот вашим вопросам, которые созреют у вас за неделю. И, так сказать, может быть, еще я что-то добавлю, хотя, в общем, мне трудно представить, куда это можно влить еще некоторую порцию о личности. И потом мы с вами, значит, уже переключимся на, так сказать, интерактивные отношения в рамках социологии. Все, спасибо за внимание.